вещей и улиц. Одиночество моя участь. А как хочется уснуть и проснуться вдалеке, где все любят, верят и ждут. И услышать звук дождя, но не выгляну я с окна, потому что он не для меня. Тоска в ночи плетется за спиной. В голове моей бардак, необычно все не так. Я иду в тот дом, где я всегда один. Ах, как хочется уснуть и проснуться вдалеке, где все любят, верят и ждут. И услышать звук дождя, но не выгляну я с окна, потому что он не для меня. А как хочется уснуть и проснуться вдалеке, все любят, верят и ждут. И услышать звук дождя, но не выгляну я с окна, потому что он не для меня.